нужно. Если какой-нибудь приятель из аристократов пригласит тебя к себе в дом, ты пойдешь в обычной одежде. То же самое, если он придет к тебе в дом. Если у тебя не будет как минимум 3 комплектов одежды, по возможности разных видов, то могут подумать, что ты ходишь в одной и той же одежде. Поначалу выбор одежды был на плечах Нонны, но постепенно другие тоже воодушевились. Смотря там и тут, они стали выбирать одежду. Для меня это все было довольно обременительным, поэтому я немного отстранился от них, и пока я бродил по магазину, они все выбрали самостоятельно. Женщины выбрали себе одежду для торжеств, и по 2 комплекта домашней одежды, в то время как мне они приобрели парадный костюм, костюм для прогулок, домашнюю одежду и 4 запасных комплекта одежды. Большое вам спасибо. Мы постараемся сшить все так быстро, насколько это возможно, но так как одежды много, это может занять время. Тогда в первую очередь сшейте одежду господина Игиля. Женскую одежду начните с нарядов для торжеств. Будет исполнено. Как только одежда будет готова, мы отправим ее господину Хардлитту. Не надо, я сам ее заберу. Проблема в том, что мы до сих пор не купили дом. Вот как? Что ж, в таком случае, итоговая сумма будет 50 золотых монет. Вы дадите деньги в обмен на товар? Нет, я заплачу сейчас. Получив деньги, он стал намного более вежливым. Хорошо, а как получилась такая цена? Нигде нет ценников. В магазинах такого уровня ценники на готовую одежду не прикрепляются. Мне немного страшно, цена ведь огромная. Мда, мы немного увлеклись, Игиль, не злись на нас. На меня вообще ушло меньше всех ткани. Кажется, большая часть суммы ушла на мой парадный костюм и на платье Нонны. В отличие от другой одежды, сделанной из льна и шерсти, наши с Нонной вещи были сшиты из шелковой ткани. Кстати, 50 золотых монет сумма, на которую обычная семья из столицы королевства может жить более 5 лет. Такую сумму можно увидеть редко, конечно, если ты не торгуешь в магазине, предназначенном для людей из самого высшего общества. Этот магазин, кажется, не являлся таковым, и не только хозяин магазина, но и все остальные работники провожали нас с поклоном. Я не думаю, что цена на вещи была чрезмерно большой, но люди, покупающие огромное количество вещей, это тоже редкость. Это сказала Нонна. Я понимал это и раньше, но сначала нужно будет решить проблему с домом. Аристократ без собственного дома, делающий покупки, вот где комедия. Верно, давайте искать дом. Хотя и нет разницы, новый дом покупать или подержанный, но строить его с нуля сейчас нет времени. Поэтому, будем искать подержанный дом. Я не знаю ничего о покупке домов. Не только Нонна, никто среди нас раньше не покупал и не продавал дома. Поэтому мы пойдем стандартным путем. Добро пожаловать, меня зовут Мильдер, я занимаюсь покупкой и продажей домов и земли в королевстве. Чем могу вам помочь? Хардлет, я хочу купить подержанный дом, настолько большой, насколько это возможно. Помимо этого, я хочу выразить несколько пожеланий, например, наличие ванны и конюшни на несколько голов. Хорошо, каков же ваш бюджет? Так, 1800 золотых монет. Нонна вмешалась в разговор. Кстати, я говорила, что я куплю мебель и все остальное. Для большого особняка 800 золотых монет будет немного недостаточно. Я сказал, что в таком случае ничего не поделаешь, но меня перебил Мильдер. Однако, господин Хардлетт имеет боевые заслуги за участие в восстании. Давайте сделаем ему специальное предложение. Очевидно, с этим предложением он поторопился. Дом находился близко к центру в районе, где проживали богачи и представители среднего класса. Ух ты, просторный, и кухня больше, чем в гостинице. Этот дом шикарен. Не верю, что буду жить в таком месте. Обычно тихие Мария и Мелисса были в восторге. У Мелиссы, кажется, есть предубеждение о своей исключительной роли в доме. Может быть, раньше это было и так. Может быть, попробовать спросить ее об этом в постели. Конюшня также довольно большая. Помимо Шварца могут вместиться еще 2 лошади. Так как внутри комнат тоже просторно, туда можно поставить хорошую мебель. Забор тоже высокий и надежный. Защита будет обеспечена. Кажется, всем очень нравился этот дом. Однако самый важный аспект еще не был освещен. Так что все-таки с ванной, это самая большая моя продажа. Так что, конечно, мы сделаем ее. Ванна, которую мы хотели, конечно же, была просторной размером с комнату, чтобы туда могли одновременно поместиться около 5 человек. Такой размер ванны необычен даже для дома аристократа. Ванна — это предмет роскоши, и даже в домах для знати она встречается не всегда. Что уж говорить о том, что ванна, в которую могут поместиться несколько человек, встречается крайне редко. Вода в эту ванну набирается из отдельно стоящего колодца снаружи, и согревается она с помощью печки. Таким образом, вода будет черпаться из колодца и подогреваться с помощью специального бака. Потом, получив воду нужной температуры, нужно будет вытащить пробку, и вода наберется в ванну. Чтобы самому не бегать туда и обратно, наверное, для этого стоит нанять слугу. Для такого просторного дома, с надежным крепким ограждением, да еще и с большой ванной, цена в 800 золотых монет будет довольно дешевой. Все были согласны с таким предложением. Все, кроме Сели, которая молча смотрела на Мильдера. Таким образом, этот документ становится контрактом, и когда вы поставите подпись, право собственности перейдет вам. Я почувствовал некое беспокойство, из-за некой спешки и нетерпения со стороны Мильдера. Я проверил цену и местоположение особняка, все было в порядке. Удостоверившись, что нас не пытаются обмануть, я решился подписать документ, но Селия схватила моя руку. «Эйгиль, этот мужчина какой-то подозрительный». Она сказала это тихим голосом, приближившись к моему уху. «Во всем этом есть что-то странное, но с договором все нормально. Нет, он безусловно врет. Я ничего не понимаю в контрактах на дом, но я понимаю, когда люди врут. Пожалуйста, поверь мне». Я положил контракт на стол, и мы все стали проверять детали на наличие подвоха. Мильдер притворялся спокойным, но было ясно видно, что он торопился. «Что-то не так?» «Нет, все устраивает, но ведь перед подписанием документа его обычно проверяют». «Так, сейчас я понял, что тут что-то нечисто». Остальные тоже чувствовали тревогу и теперь вглядывались в контракт. Наконец, Мелисса кое-что заметила. «Нашла. Плата за аренду составляет 100 золотых монет в месяц». Среди нас поднялся небольшой гул возмущения, лицо Мильдера стало напряженным. «Минус 800 золотых монет за дом, 100 монет в месяц за землю. Слишком дорого выходит». «Это само собой разумеется, так как вы покупаете такой дом за низкую цену. Вот оно что, может, о таких методах продажи мы спросим ваших коллег в округе?» Мильдер посмотрел на нас грозным взглядом. «Делайте, как вам угодно. Однако, насколько я знаю, в городе многие имеют зуб на новоиспеченных аристократов. Не лучше ли вам будет предостеречься от лишних прогулок?» Это была дешевая провокация, но я осмелился ему ответить. «Спасибо за беспокойствие, но в том сражении, сделавшим меня новоявленным аристократом, я прикончил 20 гвардейцев. Найдутся ли на меня более отъявленные сорвиголовы?» Стальной меч был прикреплен к талии Сели. Один неправильный ответ, и его голова моментально полетит с плеч. «Я не делал ничего незаконного. Условия были прописаны в контракте. Вы правы, я и не говорил, что вы делаете что-то плохое. Однако я могу рассказать об этом простым крестьянам, далеким от покупки недвижимости в городе, и даже могу упомянуть об этом во время визита к его величеству. В городе стало так сложно купить дом. В мои планы не входила встреча с королем, равно как и долгие разговоры по душам. Однако если он узнает о том, что я являюсь одним из новоиспеченных аристократов, о котором заботится его величество, это будет иметь положительный эффект». Лицо Мильдера побелело, он задрожал. «Однако в мои планы не входит ни наказание, ни исправление бесстыжего агента недвижимости. В документы на этот дом, видимо, закралась какая-то ошибка. Если мы ее исправим, то дом можно будет спокойно продать за 700 монет». У Мильдера не было выбора. Однако, при цене в 700 золотых монет, даже с учетом расходов на ремонт, его убыток был небольшим. Слишком легкая компенсация за то, что он пытался обманывать людей. «Я считал, что Нонну совсем не заботит деньги, однако сейчас я полностью поменял свое мнение. Не взыграет ли ее благородная кровь, и не сделает ли в будущем она нас банкротами?» Мильдер, с лицом, не выражавшим никакого облегчения, исправил контракт, и умевшие читать Нонна, Мелисса и Мария, несколько раз перепроверив, подписали его. Это была дешевая покупка. В следующий раз он подумает, стоит ли надувать клиентов. Было страшно, мы могли бы попасться, если бы я умела читать. Поскольку нам предстоял ремонт, мы договорились, что переедем немного позже. Далее в списке – мебель. Глаза у Нонны все еще горят, лучше поручить это ей. Для меня все равно нет разницы, будь то пень или мебель, сделанная мастером. Пока я с Селией попивал чай со сладостями у мастера в мебельном магазине, Нонна и другие дамы купили мебель на сумму в 50 золотых монет. Карла и Мария были против предложения Нонны, желающей купить дорогой обеденный стол за 100 золотых монет. Хорошая мебель – это показатель высокого социального статуса, а если она недорогая, ну не глупая ли ты после этого? 100 золотых монет – это неподобающая сумма для покупки стола. Даже диван за 5 золотых монет – это уже странно. Я тоже думаю, что это дороговато, но если вещь хорошая, то почему бы и нет? После того, как не только Карла, но и другие подключились к убеждению, Нонне пришлось пойти на компромисс. Так как мебель будет целиком делаться мастером, это займет время. Попросив завести мебель, как будет сделан ремонт, Нонна снова приободрилась. Следующей на очереди у нас будет посуда. Именно она показывает статус аристократа, так что тут никаких компромиссов не будет. Меня иногда посещали мысли о том, что я мог бы разориться и из аристократа превратиться в раба. К счастью, сейчас у меня есть деньги, поэтому можно позволить тратить их по своему усмотрению. Карла и Мария старались догнать несущуюся с бешеной скоростью Нонну. Поскольку у этих двоих было отношение к деньгам, свойственное простым людям, они не допустят больших трат. Еще одна проблема – слуги. Тут в разговор вступила Селия. Ты права, покупка вещей – это легко, но вот с людьми. К счастью, кроме меня в доме будут жить одни женщины, а так как Мария любит домашнее хозяйство, то уборка и готовка не будут большой проблемой. Однако, очевидно, что для таскания воды в ванну и растапливания огня требуется большая сила, поэтому Нонна не согласится на полное отсутствие слуг. Физическую работу, тяжелую для женщин, можно поручить мужчине, живущему с ними, но, наверное, если я стану помогать им, то прольется много ненужной крови. В то же время, приводить в дом человека, которому не доверяешь, тоже не очень хорошо. Как ты нанимала своих слуг? Я обращался к Нонне, шумно кружившей вокруг серебряного сервиза. Прости, я этого не знаю. Вот как, так ты не знаешь, как благородные леди нанимают себе слуг. Ну, наш дворецкий был из рыцарей. Пришлось слушать о слугах-выходцах из благородных семей, но, возможно, при положении Нонны, у нее не было возможности поговорить с простыми слугами. Ведь обычно это делается через дружественные связи, перебила Мелисса. Наша семья не была такой уж большой, но мы занимались торговлей, поэтому у нас была пара человек. Насчет аристократов не могу ничего сказать. Ничего, в любом случае, когда есть люди, которым ты можешь доверять, это уже хорошо. Хотя, если говорить о связях, то я знаю Бруна и капитана Эйриха, еще Андрея. Но я скорее свяжусь с бандитами, чем найму кого-нибудь из штурмового отряда. Что ж, ты пришел ко мне. Все вместе мы оказались в доме Бруна. Он арендовал свой дом, и, кажется, не так волновался о поисках дома, как мы. Эйгиль, нет, наверное, тебя лучше звать Хардлиттом. Бруно, как и все командиры отрядов, также получил титул рыцаря, и, кажется, так же, как и я, собирался в качестве новоиспеченного аристократа обустраивать жилище в столице. Его фамилия была Ленстер, кажется, он взял ее в честь названия места, где он раньше жил. В отношении меня не обязательны такие условности, лорд Ленстер. Рассмеявшись, он махнул рукой. Сейчас ты получил высокий титул. К тому же сейчас я забочусь об усилении армии. Поэтому не думаешь ли ты поговорить со мной о слугах? Именно об этом я и хочу поговорить. С сожалением Бруно поднял руку. Я попал сюда лишь год назад. Хоть я и побывал во многих наемных войсках, но не завел знакомств с людьми, которым мог бы доверять. Хотя, 20 лет назад он встретил женщину, не сказать чтобы красавицу, но с ней он чувствовал себя спокойно. Ее живот вздулся, так как она родила много детей. Это Мэри. Ты можешь доверять ей и ее семье. Поэтому, когда ты купишь дом, ее сестра и брат могут тебе помочь. Бруно нежно поглаживал Мэри. В ответ я хотел приложить руку к промежности Карлы, однако тогда бы я возбудился, что было бы не очень удобно, поэтому я передумал. Сейчас у меня нет силы, но у меня есть много сторонников среди новых аристократов. Как только я стану могущественным, можешь просить у меня что угодно. В этом не было сомнения. Он хороший человек, и его способности неоспоримы. Остается только Андрей, любитель малолеток. Со слугами, конечно, тяжело. У меня были случаи, когда наемные слуги сбегали с деньгами. Разговор с Андреем проходил по обычному сценарию. Мы выпивали, сидя за стойкой бара. Конечно, мне нет до этого дела, но ведь у тебя дом полон красивых женщин, а нанимать мужчину – дело опасное. Я не хочу лишних проблем. И что за работа, тяжелая, таскать воду для ванны из колодца и разжигать печь. Ну, еще уборка и стирка. Хоть Мария очень любит заниматься домашним хозяйством, помощник ей бы не помешал. Нельзя сказать, что это слишком тяжелая работа, у меня есть кое-кто на примете. Следуй за мной. Мы с Андреем приблизились к зданию, сделанному из камня. Это здание было большим, но выглядел совсем неважно. Этот дом явно не принадлежал богатым людям. Андрей заговорил с женщиной, убиравшей место у входа. «Аурелия, как твои дела?» «Андрей, спасибо, вашими силами хорошо». Черноволосая девушка, названная Аурелией, с почтением поклонилась. Ее нельзя было назвать совсем юной, но она была невысокого роста и очень худой. Все мы сверлили взглядом Андрея. «Я рассказал всем о его сексуальных предпочтениях. По какому делу вы к нам сегодня? Мне нужно кое с кем переговорить». «Доротея здесь?» «Да, я думаю, матушка сейчас находится во внутреннем саду. А что за люди находятся позади вас?» «А-а-а, за них не беспокойтесь, это мои знакомые». Девушка, наверное, опасалась нас, она положила метлу и пошла рядом с Андреем. Такое отношение было характерно скорее по отношению к любящему отцу, нежели к мужчине. Внутренний сад не был похож на сад, из-за большого количества грядок с разными культурами он походил скорее на огород. Посередине сада стояла женщина, копавшаяся в грядках, вокруг нее кружило много детей. «Ах, Андрей, что на этот раз? Вы забирали уже достаточно многих». «Андрей, дядюшка». Дети разом обступили Андрея. Женщине было около 40 лет. Она была достаточно крепкого телосложения, но тонкие руки и впалые щеки производили сильное впечатление. Нонна, увидав ее исхудавшее тело, от удивления прикрыла рот рукой. «Доротея, ты, кажется, не доедаешь. Если дети не голодают, это уже хорошо. Кроме того, скоро пойдут бататы, так что все нормально». Андрей вытащил из кармана большой батат из тех, что подавали в кабаке, и протянул Доротее, но она отдала его ребенку, стоявшему рядом с ней. «Эльгиль, здесь. Я уже сам обо всем догадался. Это приют, где воспитываются сироты, оставшиеся без родителей, а также брошенные дети. Не болтайте, все, пожалуйста, вот сюда. Играйте, на грядки наступать нельзя». Кажется, дети разыгрались, показывая интерес к нам. Мы сели за стол внутри здания. За таким ветхим столом, наверное, неудобно принимать пищу. Раньше это здание было поместьем купца, который впоследствии разорился. Я отдала его по дешевой цене, но сделать какой-либо ремонт у меня возможности нет. Доротея смеялась, извиняясь за обветшалость комнаты, что шло вразрез с ее исхудалым лицом. Она была дочерью того разорившегося купца, но она не могла смотреть на голодающих детей на улицах города, поэтому создала этот приют. Кажется, Андрей часто помогал сиротским приютам с едой и другими необходимыми вещами. Теперь к делу. Этот парень новоявленный аристократ, получивший свой титул после восстания и смерти прежнего короля. Боже, это аристократ. С моей стороны было так невежливо. Такие поклоны не обязательны. Он приобрел дом в королевстве и сейчас ищет слуг. Однако здесь у него не так много знакомых и нет необходимых связей. Выходит, господин хочет взять кого-нибудь из наших детей? Доротея прищурилась, совсем немного. Слугам будет обеспечено питание. Думаю, вас обрадует этот факт. Наши дети очень хорошие, однако я не учу их манерам, необходимым для работы в доме у аристократа. В этом нет проблемы. Я тоже не знаю ничего о хороших манерах. Об этом беспокоится только Нонна, это та, что с большой грудью. Ох, что ж, расскажите мне о деталях. Что будет входить в обязанности слуг? Им нужно будет носить воду, разводить огонь, а также помогать по дому. Доротея, кажется, была убеждена не до конца. Наверное, она беспокоилась о том, что дети могли быть проданы кому-нибудь, или с ними могли бы обращаться как с игрушкой. «Доротея, я знаю этого господина непродолжительное время, но я знаю, что он неплохой человек. Вам не о чем беспокоиться, если вы так говорите. Посмотрите на женщин, которые пришли вместе с ним. Разве они выглядят несчастными?» «Я счастлива, и я тоже, особенно по вечерам». «Помолчи, извращенка, я сопровождающая». Доротея снова заулыбалась. «Что ж, у меня в своем роде способность видеть людей. Девушки выглядят счастливыми. Так, сколько вы хотите нанять людей? Для начала, наверное, 3. Таскать воду – это в своем роде тяжелая физическая работа, для совсем маленьких детей она будет сложной. Я обеспечу им еду и место для сна. Ну тогда, Аурелия, позови, пожалуйста, Краула, Мити и Альму». Немного спустя, боязливо поглядывая на нас, В комнату зашел мальчик и две девочки. «Крау, меня зовут Крау. Меня зовут Мити, очень приятно. Привет, я Альма». Мальчик по имени Крау немного дрожжал, хоть и выглядел сильным. Мити была самой старшей и выглядела спокойной. Наконец, Альма, самая младшая из них, выглядывала из-за спины Мити и была откровенно напугана. Краулу 12, он бывает дерзок, но зато физически силен. Мити 14 лет, она их сестра, ей хорошо удается вся работа по дому. Альме 11, она немножко боится, кажется, она хорошо шьет. Очень приятно. Я протянул им руку для рукопожатия, но кажется, все, кроме Мити, не могли побороть свое напряжение. Дальше продолжил говорить Андрей. «Вы же недавно поели. Пожмите руку нормально, чего вы боитесь? Особенно Краул, ты же мужчина». «Ой, я ничего не боюсь». Краул решительно пожал мою руку. «Хорошо, если он всегда такой бодрый». Альма тоже подошла ко мне и дрожжа пожала мне руку. Я погладил ее по голове, и она молча вернулась за спину Мити. «Не переживайте так сильно. Вы будете работать по дому в королевстве. Если понадобится, вы всегда сможете сюда вернуться». Когда дети услышали о том, что смогут вернуться, их лица засияли. Было понятно, что дети все еще тоскуют о своей матери. Лишнее подтверждение того, что Доротея хорошо справляется с этой ролью. Подробности мы скажем вам позже. Сейчас дом находится в состоянии ремонта, мы вернемся, как только его закончим. Сказав это, я поднялся. Помимо этого, мастер, пожалуйста, покормите их всех. Если Доротея хорошенько поест, она снова станет шикарной женщиной. Я украдкой передал Андрею немаленькую сумму. Он безмолвно кивнул, соглашаясь. Несмотря ни на что, они любят вас и ценят ваше увлечение благотворительностью. Она замолчала, не договорив. Навряд ли такое возможно. Должно быть, он помогает несчастным детям и преданным своему делу женщинам по зову своего сердца. В этом благородном стремлении не должно быть замешано ничего грязного. Я не могу позволить себе того, чтобы девочки-дети голодали. Вот и все. Я не буду спрашивать, о чем это она. Каждый раз, когда вы приходите сюда, девочки-дети прямо кружат возле вас. Это было сказано с нескрываемой злобой. Взгляд Доротеи тоже был подозрительным. А не позволяет ли она сюда приходить опасным людям? Я был подавлен, и смех Андрея показался мне в какой-то степени бесчувственным. Слышал, даже с учетом того, что там больше 30 детей, на один обед не уходит и 10 медных монет. Стол за 100 золотых монет. Ша-ша. Есть дети, которым приходится сидеть на бочках, так как стулья безнадежно сломаны. Диван за 5 золотых монет. Заткнись. Позади нас Карла высказывала Нонне едкие замечания. Этот случай научит Нонну хоть немного экономить. Имя Игиль Хардлет. Звание. Рыцарь государства Гордания. Принадлежит к королевской армии. Годовая зарплата. 80 золотых монет. Деньги. 250 золотых монет, серебро и ниже не учитывается. Оружие. Двойной кратер, крупный меч. Большой бердыш, копье. Оборудование, стальные латы. Черный плащ, проклятый. Спутники. Шварц, конь. Селия, Нонна, Электро. Мелисса. Мария. Карла. Количество партнеров. 28 человек. Затраты на одежду. 50 золотых монет. 5 миллионов японских иен. Одежда, дорогая статья расходов, по сравнению с другими вещами. Эйгиль. Парадный костюм 10 монет, костюм для прогулок 2 монеты, домашняя одежда 2 монет, запасные комплекты одежды 2 монеты, общая сумма 16 монет. Карла, Мария, Селия, Мелисса, за 4, серебром платья 8 монет, одежда для дома 2 монеты, общая сумма 4 монеты. Нонна, платья 26 монет, одежда для дома 4 монеты, общая сумма 30 монет. Глава 31, глава 31. Повторная встреча. Александр собрал в королевском дворце всех министров и влиятельную знать на совещание. Теперь он являлся ответственным за страну человеком. Я намерен осуществить не только усиление нынешнего отряда, но помимо этого, собираюсь создать новое войско, в котором, я убежден, мы предельно нуждаемся. Но, король, для этого необходимо собрать не только солдат, но и 10 командиров отряда и 100 человек в звании командующего. Действительно, не лучше ли нам просто добавить солдат к уже существующему войску? Это тоже должно укрепить нашу мощь, но при этом не потребует от нас таких затрат сил и времени. Я тоже понимаю, что время драгоценно, и думал об этом. Вот, лучше прочтите это. И король бросил на стол свиток, который находился все это время у него в руках. Это же план по усилению военной мощи всех отрядов. Другими словами, здесь расписано, в каком количестве бойцов мы нуждаемся. Все члены собрания окинули взглядом рукопись, но не увидели никаких подводных камней. Один только Игиль, обладатель самого низкого ранга, нахмурил лицо. «Разве не понимаете? Конечно же, 30 лет мира оказались слишком долгими. Сэр Радигальд, прошу, объясните». «Сэр Радигальд», эти слова короля несомненно адресовались Игилю, носившему теперь звание баронета. Все взгляды устремились на него, и тот резко встал. «Да, король, что касается этого программы, необходимо общее укрепление войска пропорциональное числу бойцов. Кроме того, нынешние армии, имеющие своей задачей поддержание общественного спокойствия и безопасности, даже если вырастет в масштабах, то все равно, представляя из себя лишь огромный оборонительный отряд, не будет способна выдержать внешние войны. Задавшись лишь целью увеличить количество солдат в армии, никто не подумал о собственно самом управлении. Вы совершенно правы. Как было сказано, нам не хватает командующих, но я также хочу отметить, что сколько бы их ни было, важно понимать сам механизм. Без должного же понимания все окажется напрасным. Однако, король, если мы создадим армию, то командующий в любом случае понадобится. У всей присутствующей знати загорелись глаза. Вряд ли в зале был человек, способный отказаться от должности командующего. Те же, кто принадлежал военному роду, уже ощущали эту должность на кончиках своих пальцев. Однако король совсем не собирался награждать этой должностью никого из присутствующей знати. «Сэр Радегальд, поручаю это тебе». «Король, как же?» Поднялся всеобщий гомон. Но король одним движением руки заставил всех замолчать. «Таково мое решение. У кого-то есть возражения?» Все промолчали, однако главнокомандующий всеми королевскими войсками Гудра, известный как маркиз де Хубер, выразил несогласие. «Разве это слыхано, чтобы какого-то баронета назначали командующим? Испокон веков повелось, что граф – это минимальный чин, который может претендовать на такую должность. Хочешь сказать, что какие-то обычаи превыше моего королевского решения? Нет, не то чтобы. Но все же, король. Тогда, может быть, ты располагаешь более вескими обоснованиями? Сэр Радегальд, то есть лорд, ведь он не обладает никаким опытом в этом деле. Отряд наемников и регулярное войско – вещи совершенно разные и в плане управления, и в плане ведения боя. Если бы вы хотя бы выбрали человека, имеющего об этих вещах большие представления». Король понимающе кивнул, однако возразил: «Маркиз де Хубер, в нашей армии нет никого в действительности обладающего военным опытом. Как прежде говорил Радегальд, даже среди командующих имеющимися войсками, нет никого, обладающего большим опытом, чем служение в сторожевом отряде. За 30 лет мира наши клыки совершенно прогнили. Все присутствующие в зале и сами все понимали, знатным аристократам ничего не оставалось, кроме как согласиться. Никто из них не имел четкого представления о ведении боевых действий на поле боя. Я собираюсь создать могущественное государство из Гордании, но для этого, по моему представлению, без внешних войн не обойтись. Однако, чтобы их выдержать, у нас недостает людей, обладающих военным опытом. Что ж, в таком случае мне ничего не остается, кроме как выбрать человека, кажущегося мне наиболее способным. Но тем не менее, ваше высочество». Король строго посмотрел на лорда Хубера. «Маркиз де Хубер, я понимаю, что твои слова исходят из твоей преданности стране и заботы о ней, но это мое решение, как правителя этой страны. Король я, а не ты, и на этом разговор окончен». Хуберу пришлось отступить, и казалось, он перестал даже следить за дальнейшим обсуждением. «Радегальд, это новое войско, пусть оно именуется Центральным войском. Назначаю тебя командующим Центральным войском. Я предполагаю, что оно будет масштабом в 10 тысяч человек. Что же касается согласования различных воинских классов, составляющих войско, то, если это необходимо, можем это обсудить. Спасибо за предоставленную мне честь. Я готов расстаться с жизнью, чтобы оправдать ваши ожидания». «Хорошо. В новом войске отсутствуют какие-либо правила и установленные традиции, поэтому в этом отношении вы совершенно свободны. Распоряжайтесь войском так, как нравится. Главное – получить сильную, могущественную армию. Это единственное, о чем вам следует помнить. Слушаюсь». После этого возобновилась вербовка новых солдат, и количество новых призывников значительно увеличилось. У поверженного в предыдущем восстании герцога Эллинса, в целях увеличения военного бюджета, было конфисковано имущество, Кроме того, его поместье перешло в государственную собственность. Военная мощь Гордонии безусловно возрастала и, являясь главным поддерживающим фактором, сделала власть короля абсолютной. Однако за пределами страны об этих переменах еще никто не подозревал. В связи с прошедшим собранием возникли вопросы, требующие обсуждения касательно военных приготовлений в связи с созданием нового войска. Камнем преткновения является набор людей в крылья рассвета, а также несомненно вопрос о наборе людей, обладающих военным опытом, которые в нынешних обстоятельствах являются навесом золота. Посему, Эйгил, вернее лорд Хардред, раз уж вы теперь занимаете должность командующего, естественно, мы ожидаем вашего участия в этом событии. В этом приглашении так и бушевало негодование Эйриха. Это заставило мои брови нахмуриться, а лицо омрачиться. Я не мог скрыть проявившуюся на лице усталость. Естественно, у меня нет нареканий к словам его величества. Однако, не могли бы вы ввести меня в курс дела, каким же собственно родом войск я буду распоряжаться? Произнес Эйрих. Я собираюсь получить у маркиза для тебя кавалерийский отряд, численностью в пределах примерно 150-200 человек. Его величество дал мне в этом свободу. Пусть этот отряд носит название «Первая кавалерийская рота». 200 человек – это изрядное количество. Ведь размахивая одним лишь мечем, похоже, хорошую службу не сослужишь. Но для управления таким количеством людей, наверное, не помешает чья-нибудь помощь. Эйрих утвердительно кивнул. Безусловно, я бы не отказался заручиться помощью способного адъютанта, если это только возможно. Быть может, тебе известен какой-нибудь талантливый человек, хотя, конечно, я буду рад и простому солдату. Даже если это один простой солдат, я в нем очень нуждаюсь. В прежней ударной роте, как я считаю, наверное, каждый солдат подойдет на роль адъютанта. Однако, похоже, из выживших там и 20 человек не осталось. Но все ли солдаты уже начали тренировку? В любом случае войска сформируются в скором времени, уже в пределах 2 недель. Если подмечу хорошего человека, то доложу тебе об этом. Буду тебе очень благодарен. Значит, ты, получается, до тех пор больше ничем не занят? Прискорбно, но это так. А тебе, наверное, надо заниматься всякой командирской и чиновничьей работенкой, дабы благополучно завершить формирование центрального отряда. Что ж, в таком случае, кажется, тебе следует вспомнить о нормах приличия и куда-нибудь деть свою довольную, хвастливую физиономию. От подобных бестолковых шуток у меня полегчало на душе. Конечно, и без сложностей не обойтись, но разве можно не радоваться такой должности? Тем не менее, Эйрих принадлежит к тому сорту людей, которых заботит повышение по службе. Для меня это тоже важно. Но если ставить мои цели в сравнении с идеалами Эйриха, у меня их гораздо больше. И в первую очередь, это, конечно же, женщины. А пока это мое заветное желание. С тех пор, как мы выбрались из леса, прошло уже больше года, но я все еще держал в голове яркий образ прекрасной Люси с ее безупречной фигурой. Завершив разговор с Эйрихом, я возвращался в гостиницу, но между ног у меня было неспокойно, и я решил заглянуть в подходящее питейное заведение, дабы облегчить свой пыл. «Эйгил, неужто ты, Эйгил?» — раздался оглушительный голос как раз в тот самый момент, когда я открывал дверь харчевни. На этой улице было не так-то много людей, которые меня знают, и уж тем более знакомых представителей мужского пола. «Ты ли это, Кристоф? Каким ветром тебя занесло в Гордонию?» Когда я уже был в этих местах, совершая путешествие к Федерации, встретил этого близкого по духу человека. Мы участвовали вместе в турнире по искусству владения мечем, и Кристоф проиграл, набрав только лишь 2 балла. Кажется, он до сих пор не может это забыть. Так как же ты очутился в этих местах? Ну, это долгий разговор, хотя все равно придется рассказать. Давай немного подождем. Через некоторое время к нам должен присоединиться один парень, и он все разъяснит. И вот самый разгар застолья к нашей компании обратился только что зашедший в харчевню человек. «Эй там, хоть и денег нет, распиваете вино без оглядки. Парень, неужто ты тоже не местный в Гордонии?» Этого человека звали Агор. Оказалось, что они тоже познакомились на турнире по искусству владения мечем. Этот человек, кажется, некогда обладал определенным авторитетом. Наверное, потому, что он тоже, как оказалось, являлся командиром пехоты. Вот оно как, наверное, это судьба. Он сел к нам за застолье, и мы подлили ему саке. А дела обстояли следующим образом. На турнире с Агором столкнулся знатный дворянин, который также являлся военачальником, и легким бой не оказался. Рассердившись, он попытался свалить Агора особым приемом, но в ответ был атакован и потерпел поражение. После этого, дворянин так и не смог успокоиться и вместе с товарищами устроил ночную засаду с целью нападения и убийства Агора. Однако эта засада обернулась против него же самого, и после всеобщей резни, дворянин был убит Агором, а Агору пришлось податься в бега. Мда, пропасть между простым народом и знатью, колоссальна. Обязанность армии поддерживать приоритет ранговой системы, но когда дело касается личных вопросов, честные решения не выносятся. Нет никакой гарантии в собственной безопасности. Сбежав в восточную столицу, куда не доходит взор правительства, я в итоге добрался до Гордонии, где меня, скрывающегося в белой столице, совершенно случайно заприметил Агора. Все это время я добросовестно не показывал даже носа, однако прошли слухи, что идет масштабный набор в армию наемников, но кажется, во всей этой суматохе, связанной со смертью правителя, все пошло прахом. Видно, вы прибыли совсем недавно. И пододвинув к себе выпивку, я рассказал обо всех недавних обстоятельствах. Неужели? Ильгил, сэр, ты у нас теперь знатный господин? Подумать только, как изменилась твоя жизнь за этот год. Ничего себе. Тогда, что ты думаешь, если я предложу тебе свою кандидатуру в качестве командующего? Кристоф слишком слаб и не подходит для этой должности, поэтому я замял этот разговор, но что касается Агора, то он обладал военным опытом, а армия предельно нуждается в таких людях. Возможно, и Кристофа возможно пристроить в качестве какого-нибудь приближенного солдата. По правде говоря, сейчас я назначен в качестве командира нового войска королевства. Так получилось в результате нехватки подходящих людей. Однако, если нехватка случится во мне, то милости просим. Хех, я возлагаю огромные надежды на Агора, а Кристоф может пополнить ряды армии еще на одну голову. Кстати, в королевские войска сейчас идет вербовка, это хороший шанс. Кристоф, ты не собираешься участвовать? Даже не знаю. Дисциплина слишком строгая, много напряга, а зарплата при всем этом маленькая. Что за глупый разговор? Вот, например, если взять должность сопровождающего. Действительно, ведь из Кристофа выйдет отличный адъютант. У него как раз подходящий характер. Все-таки сегодняшний день прошел совершенно не зря, и ко всему прочему мне удалось заполучить еще и отличного адъютанта. Формирование войска займет 2 недели, нас еще полно времени. Когда мы подошли к гостинице, где я жил, навстречу вышло 5 девушек. С возвращением. Но это же поганая свинья из столицы. Нонна в один миг спрятала ложбинку своей груди, а Серия метнула острый взгляд. Ю, да твой гарем все увеличивается. 5. Ну ты даешь. Мария же неуклонно следовала этикету и придерживалась вежливых манер. Калра ответила мягким поклоном. Но взор Кристофа в этот момент прожигал огромная деталь Темелиссы. Заметив это, она нагнулась, нарочно выставив грудь, зажала грудной ложбинкой мою руку и начала облизывать мое ухо. Имя. Ильгиль, именуемый Хардлиттом. 19 лет, рожден весной. Звание. Рыцарь королевства Гордония в должности командующего 1-й кавалерийской пехотой центрального отряда. Годовая зарплата. 80 золотых монет. Деньги. 250 золотых монет, серебро и ниже не учитывается. Оружие. Двойной кратер, крупный меч. Большой бердыш, копье. Предметы. Стальные латы. Черный плащ проклятый. Спутники. Шварц-конь. Селья сопровождающая. Нонна электропартнерша для извращений. Мелисса, Мария, Карла партнерша для извращений. Количество партнеров. 28 человек. Глава 32. Глава 32. Новый дом. Что ж, на этом условия нашего договора можно считать выполненными. Да, вы хорошо потрудились. Давайте обсудим, какие чудесные агенты по купле-продаже недвижимости работают у нас в королевстве. Мильдер предпочел в торопях откланяться и уйти. С этим трусом больше иметь дел не придется. Вслед за этим в дом была завезена мебель. Нонна, чересчур обеспокоенная расположением мебели, гоняла с этим туда-сюда вызвавшихся помощь Кристофа и Агора. Я не хотел в это влезать, поэтому спокойно сидел на одном из множества только что завезенных в дом диванов. Так как вся мебель была дорогой, диван оказался намного мягче того, что был в гостинице. Уф, если подумать, то это первое место, где я осел за эти 1.5 года. Рядом со мной присела Карла. Карла, что делают остальные? Мария возится с уборкой на кухне. Мелисса осматривает ванну. Селья проверяет, нет ли каких-нибудь лазеек в ограждении. Нервничает. Нонна все еще мучается мыслью, куда поставить стол и стулья. Должно быть, не только у меня, но и у всех остальных давно не было собственного дома. Карла, почему бы тебе тоже не осмотреться? Если честно, я не сильно заинтересована в осмотре дома. Рука Карлы потянулась к моему колену. Меня интересуешь только ты. Помнишь свое недавнее обещание? Я гладил ее по голове, в то время как ее рука была у меня в штанах. Что ты имеешь в виду? А ты сам попробуй догадайся. Мы с тобой самец и самка. Самец строит домашнее гнездо, служит в армии и еще приносит пищу. Что же делает самка? Ты действительно этого хочешь? Я прошептал эти слова Карли на ухо, прижимая ее к своей груди. Ее руку я тоже не останавливал. Да, если ты не против, я бы тотчас же выкинула противозачаточные. Я вытащил ее руку из своих штанов и встал с дивана. Я должен посмотреть, что делают другие женщины. С этого вечера будем заниматься любовью без них? Да, я хочу поскорее забеременеть. Карла облизнула руку, которой трогала мой член, провожая меня влюбленным взглядом. Мария, как ты? Как дела на кухне? Привет, Эйгиль. По сравнению с прежней кухней это просто огромное, да и печь тут хорошая. Я смогу сама тут готовить качественную пищу. Если так, то хорошо. С этого дня мы сможем каждый день есть приготовленную тобой еду. Конечно, только вот эта кухня раньше не использовалась, поэтому тут немного грязно. Помещение довольно большое, и мне нужно будет хорошенько прибраться. Тогда пусть тебе помогут дети, которые придут завтра. Маленькими ручками они почистят все укромные места. Сегодня мы в доме одни, но завтра придут дети из приюта, которых мы наняли в качестве помощников по дому. Ой, мне будет неудобно заставлять детей убираться. Мы же говорим об уборке. Если ты много наготовишь и хорошенько их накормишь, они будут счастливы. Или ты собираешься загрузить их работой так, чтобы они устали как черти? Конечно нет. Мы говорили шепотом, я крепко ее обнял. Хорошо, я буду стараться. Готовить еду любимому человеку, убираться все, о чем я мечтала. Как только я отпустил ее, Мария с красным лицом поспешила продолжить мытье пола. Мне захотелось схватить ее за попу и войти в нее, но так как Агоры Крестов были здесь, мне пришлось оставить эту мысль. Сад был очень просторным, но заброшенным, повсюду росла трава. Не имея ни малейшего интереса к самому саду, Селия, залезшая на свежеотремонтированный забор, осматривала его на предмет отсутствия каких-либо тайных ходов и лазеек. Ну как, нашла какие-нибудь отверстия? Нет, кажется, сделано на совесть. Разрушенные участки хорошо заделаны. Ограждение в доме – это важно. Если сломать ворота, то можно легко прорваться дальше. Однако я не думаю, что все же не нужно в такой степени об этом беспокоиться. Эйгиль, о новоявленных аристократах у людей складывается не очень хорошее впечатление. Какие-нибудь мелкие сошки могут и не трогать тебя самого, но их целью вполне может быть кто-то более слабый. Селия, конечно, девушка смышленая. В целом можно об этом не беспокоиться, но, конечно же, такая опасность существует. Это частный дом, поэтому нужно подумать об обороне. Ага, кроме меня сражаться может Карла. Если честно, я думала о найме охранников, но им нельзя было бы доверять. В качестве дополнительной меры можно сверху ограды прикрепить железные шипы. Также можно по периметру забора установить колючую проволоку. Это поможет выиграть хотя бы немного времени. Верно. Если к воротам прикрепить колокольчик, то когда придут незваные гости, раздастся звон, и можно будет спрятаться в подвале или на чердаке. Я понимал Селию и собирался самолично сходить в кузницу и заказать все необходимое. Ловкая, быстрая, Селия стала моей преданной спутницей. Однако, нельзя забывать, что она еще и женщина. Я обнял Селию за плечи и страстно поцеловал ее с языком. Раздались звуки причмокивания, наша слюна закапала на землю. И что? Она похожа на тех детей, а эта девочка сама хороша. Мы остановились у ворот, где средь бела дня ходило много людей. В частности, страстный поцелуй привлек внимание многих женщин, которые теперь наблюдали за нами, шепотом обсуждая происходящее. «Смотри, они все продолжают, не уходят». Селия сомкнула губы и огляделась вокруг, затем покраснев исчезла. Грудь Селии заметно увеличилась. Может быть, у нее вырастут большие сиськи. А, как здорово! Когда я вошел в ванную комнату, Мелисса черпала воду из колодца и наливала ее в каменную ванну. Как ощущение? Эйгиль, все замечательно. Если отодвинуть вот эту каменную заслонку, то отсюда польется вода. А если разжечь снаружи огонь, то можно сделать воду горячей. Если набрать воду и разжечь огонь, то уровень горячей воды можно будет регулировать лишь с помощью открывания и закрывания этой каменной заслонки. Вот только черпать воду будет сложно. Если нужно будет набрать полную ванну, придется сбегать туда-сюда несколько сотен раз. С завтрашнего дня эту обязанность возьмет на себя Краул. Если ему будет очень тяжело, то придется подключиться мне. Если дети не справятся, то я им помогу. Даже если будет тяжело, то буду хорошенько отдыхать в ванной. Мелисса хоть и любит носить вульгарную одежду, но к детям и более слабым людям она обычно добра. Так как она раньше была проституткой, то и одевается она соответственно. Мелисса, как тебе этот дом? Что, этот дом? Прекрасный. Я не могу поверить, что буду жить в таком месте. Лучше, чем дома, в которых ты жила до этого. Мелисса задрожала от негодования. Это неприятный для меня вопрос. Пытаясь исправить свою ошибку, я обнял ее, усадив перед собой. А, ну ладно, Мелисса, наверное, подумала, что я хочу секса. Оголив свою грудь и широко раскрыв ноги, она приняла позицию, в которой ей можно было бы легко вставить. Ты не так меня поняла, ты вероятно не вернешься в свой прежний дом, однако ты не проститутка и не моя рабыня. Я сомкнул ее ноги и погладил ее по голове. Ты моя женщина, но также и часть моей семьи. Также, как и другие девочки. Это немного неожиданно. Обычно я так на это не реагирую. Тон ее голоса был вполне обычным, но глаза немного слезились. В следующий раз надо купить тебе еще что-нибудь из одежды. Я хочу увидеть тебя стильной. Эй, мои наряды классные. Но одну вещь можно и прикупить, для смены настроения. Мелисса снова доверила свое тело мне, но на этот раз это не было выражением сексуального желания, а скорее игрой сестры с братом. Насчет детей, которые придут завтра. Можно ли мне заботиться о них вне работы? Я же люблю детей, но родить не могу. А, было бы чудесно. Перед тем, как сделать серьезное лицо, я поднял Мелиссу и погладил ее по заднице. Все, что ты делала раньше, нормально. Сейчас поживи в свое удовольствие. Когда я выходил из ванной комнаты, мне показалось, что я услышал «спасибо, братец». А мне казалось, что я на 5 лет ее младше. Возвратившись в столовую после своего обхода, я увидел Нонну, которая глубоко призадумалась, подперев рукой подбородок, Кристофа, распивавшего вино, которое он принес с собой, а также сидевшего на полу и тяжело дышавшего Агора. «Все-таки, нужно пододвинуть от середины комнаты к окну, прошу прощения, вы не можете еще раз его передвинуть?» В который раз уже я думал, в конце-то концов в тот раз было так же. Кажется, после каждой такой просьбы Нонны Агору приходилось двигать этот тяжелейший стол. Но почему еще один работничек, Кристоф, ничего не делает? Стол одному двигать тяжело, он так быстро устанет. Я думаю, что для меня найдется более подходящая работа. А вот Агор как раз подходит для тяжелой физической работы. Кристоф сейчас только мешает, имеет смелость саботировать работу, в обмен на которую я оплатил его счет в гостинице. Перед тем, как отправлять его на службу, нужно преподать ему урок. Что ж, Кристоф, для тебя у меня есть подходящая для тебя миссия. Покупки. О, вот это мне по нраву. Я хочу, чтобы ты купил поленьев, около 100 охапок. Кристоф застыл от услышанного. Но ведь одна охапка весит целых 10 килограммов, да еще и стоит около 2 серебряных монет. Я дам тебе 2 серебряных монеты. Ты, наверное, шутишь, да я же это не унесу. Все нормально, лавки находятся поблизости. Если за один поход ты будешь брать 5 охапок, то закончишь за 20 раз. Повезло тебе, это много. Кстати, у тебя же был конь, если бы ты мне его одолжил. Да, ты можешь взять Шварца, но если он легнет тебя, то может и убить, тогда без обид. Когда закончишь, Мария тебя покормит, так что давай, без нервов. Кристоф вышел, еле передвигая ноги. Может быть, это его хоть чему-нибудь научит. Ох, немного странно, что солнце попадает только на одну сторону комнаты. Давайте передвинем еще немного. Агор, обессилев, упал, раскинувшись на полу. Наконец, Нонне понравилось расположение стола, и она отпустила Агора. Выйдя из дома, он облил себя водой из колодца и ушел, пошатываясь. Наконец-то, когда вся мебель расставлена, это место стало настоящим домом. Но какой ценой? Будем надеяться, что Агор восстановит силы до сбора войск. Мы действительно стали аристократами. Нонна обняла меня за плечи. Она прижалась грудью ко мне, отчего ее грудь выглядела еще больше. Я потрогал ее, потому что давно этого хотел. Нам еще много предстоит для того, чтобы по-настоящему ею стать. Именно. Следующая цель — стать баронетом, наследственным аристократом. А есть ли разница? Конечно. Баронет имеет право передавать свой титул детям. Если наши мечты не осуществятся, то может у наших детей и внуков. Она схватила мою грудь с такой силой, что мне стало немного больно. Я не планировал передавать что-либо детям. Свой титул я заработал сам. Ты хочешь получить титул графа, может стать пограничником и иметь свое войско, или же стать маркизом и встряхнуть все королевство. Нонна саркастично улыбалась, она явно шутила. Думаю, это невозможно. Одному аристократу невозможно противостоять федерации. Сможешь ли ты? На волне приятных ощущений во мне заиграла смелость. Смогу. Даже может стану королем. Даже без Нонны я должен был бы стать им. Пожалуйста, не говори никому другому. Нонна осмотрелась вокруг, удостоверившись, что рядом никого нет. Это, конечно, больше похоже на бредовые фантазии, мне неудобно об этом говорить. Я решила, что могу доверять тебе. Я буду с тобой и буду верить тебе до самой смерти. Нонна расстегнула свое платье и позволила моей руке углубиться внутрь, чтобы погладить ее грудь. Однако, мне нужны гарантии. Гарантии? У других мужчин ты тоже просила гарантий? Она проигнорировала мой последний вопрос. Маленькая ручка Нонны потянулась к моей промежности. Ловко она провела руку по уже немного затвердевшему члену и стала гладить яйца. Награди меня наследником, сделай мои молитвы услышанными. Вот оно что. Нонна закрыла мой рот пальцем. Я знаю, что ты всего добился сам. Но если ты погибнешь, мне, возможно, нужен будет кто-нибудь, кому можно было бы высказать свою печаль. Хорошо, сдаюсь, но я ведь не одинок, потому что ты аристократ. Давай с этого вечера будем пытаться завести ребенка. Мне уже 18 лет, я уже достаточно созрела для родов. Она вытащила противозачаточное лекарство, лежащее у нее за пазухой. Если не только Карла, но и Нонна захочет ребенка, то моя счастливая жизнь, наверное, кончится. Кстати, завтра приедут дети из приюта. Может, противозачаточные пригодятся девочкам, не делая из меня любителя малолетних девочек. Хотя старше одного возраста с Селией. Немного подумав, Нонна запаниковала и заговорила на немного повышенных тонах. Это ужасно. Доротея, отправив детей, поверила нам. Надругаться над ними и вернуть их обратно – это самое худшее, что можно сделать. Это, конечно же, было шуткой. Но кажется, она приняла ее всерьез. Когда я попросил на всякий случай оставить бутылек противозачаточного лекарства, Нонна посмотрела на меня взглядом, лишенным эмоций, смысл которого нельзя было расшифровать неправильно. Теперь я совсем не смогу довериться женщинам, будучи с ними в отношениях. Вот уже вернулся Агор, не выпить ли нам с ним чего-нибудь крепкого, может даже надо угостить его закусками и налить побольше, за то, что он бегает туда-сюда с охапками на спине. Он носит по две охапки, как ребенок. Вот этот парень дает. Здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Поздоровались трое ребят, пришедшие из приюта с восходом солнца. Слева самая старшая, Мити, потом испуганная Альма и озорник Краул. Кажется, ребята хорошо ладили друг с другом, а Мити у них была за главную. Так как подразумевалось, что они будут жить в нашем доме, я попросил их взять с собой свои вещи, но на всех у них был один маленький мешок. Кажется, у детей в приюте было мало своих личных вещей. Я покажу вам комнаты, следуйте за мной. Мелисса, взявшая на себя роль воспитателя, повела детей за собой. Дети переглядывались, смотря на короткую юбку с коротким разрезом, которая была на Мелиссе. Краул внимательно следил за задом идущей спереди них Мелиссы, но он не мог поддаться своему влечению, и все, что ему оставалось, это лишь смотреть на нее большими глазами. Комната была размером с гостиную, но в нее вмещалось трое кроватей. Она была также подготовлена для того, чтобы вместить вещи всех троих, но у ребят было мало вещей, поэтому это, возможно, было не нужно. А ну-ка, прекратите. Краул, конечно же, прыгал на кровати, Альма тоже легла. Мелисса принялась ругать смеющегося Мити. С появлением детей в доме сразу стало как-то живее. Даже если порядок в комнатах так важен, они не сделали ничего такого. Теперь, после того, как вы успокоились, давайте познакомимся. Мы вас уже знаем, так что давайте представим всех, кто живет в этом доме. Для начала, хозяин дома, господин Хардлет, рыцарь. Все трое с почтением поклонились. Господин Хардлет, господин Хардлет, наверное, детям будет сложно это запомнить. Мелисса продолжила, находясь под пристальными взглядами Нонны и Сели. В пределах дома можно называть его Эйгилем. Очень приятно, господин Эйгиль, господин Эйгиль, господин. Далее, Карла. Так как она довольно жестко в высказываниях, не принимайте ее слова близко к сердцу. Что ты говоришь? Я же сама доброта. Она немного чудаковатая, поэтому ни в коем случае ей не подражайте, а то в будущем не сможете выйти замуж». Сказав это, Нонна посмотрела на Карлу злобным взглядом. Дети растерянно смотрели друг на друга. «Не нужно устраивать свои женские разборки на глазах у детей. Хаем, вот эту женщину с большой грудью зовут Нонна. Она строго следит за исполнением правил этикета, старайтесь не сердить ее. Если вы будете вести себя грубо и невоспитанно, я вам на это укажу. Если вы будете хитрить, сплетничать или сквернословить, она побьет вас своими огромными сиськами. Ах ты!» Дети были напуганы, хотя у Краула беспокойство было почти незаметно, потому что для мужчины даже умереть от удара женской грудью не такое уж и горе. «Карла, полегче, что ты их обманываешь? Ты тоже несла всякую чушь про меня. Твои заносы с аристократией – это факт. Что? Ах ты двуличная, монстр с дойками!» Я встал между ними и с силой провел руками от поясницы к ягодицам. «Может, на этом вы прекратите? Хаэм, ага, идите уберитесь у себя в комнатах, или чем-нибудь другим займитесь». «Да, хорошо». Две скандалистки удалились. Я попросил Мелиссу продолжить. «И далее, Мария, она занимается готовкой, стиркой, уборкой, в общем всеми домашними делами. Митя и Альма часто будут ей помогать. Очень приятно. Я постараюсь научить вас всем домашним делам. Со мной им будет тяжело общаться, так как я хозяин дома. Две дамы имеют жесткий характер, поэтому, наверное, детям понравится такая простая женщина, как Мария. Она добрая и у нее мягкий характер, она с ними хорошо справится. Далее, девушка с волосами цвета серебра Селия. Так как она ближе всего к вам по возрасту, то с ней вам будет общаться, возможно, нелегко, но она служит в армии и у нее талант к сражениям, так что при возникновении какой-либо опасности, полагайтесь на нее. Селия, сопровождающая господина Игиля, старайтесь не грубить. Селия ласковая со мной, но к другим она относится совершенно по-другому. В любом случае, она совсем не была приветливой с детьми, возможно, они боятся ее больше всего. Увидав Селию, Краул покраснел и с беспокойством уставился в пол. «Наконец, меня зовут Мелисса. Я буду за вами присматривать, поэтому если у вас будут какие-либо проблемы, обращайтесь ко мне». Хоть Мелисса выглядела совсем как проститутка, но она, кажется, нашла ключик к сердцу детей, поэтому они не выглядели обеспокоенными. Мелисса переключилась на бытовые детали. «Прием пищи 3 раза в день, еда подаваться будет на кухне, поэтому старайтесь не проспать». Глаза у ребят заблестели, когда они услышали о 3-разовом питании. В обычной семье нормой является питание 2 раза в день. Кроме того, наверняка в приюте у них бывали времена, когда они недоедали. Я не собирался скупиться на еде и хотел кормить их вдоволь. «Пойдемте за мной». Мелисса повела веселящихся детей через черный ход на улицу. Здесь находится колодец и котел для приготовления ванны. Черпанием из колодца и разжиганием костра будет заниматься Краул. Это немного тяжелая в физическом плане работа, но ты мальчик и думаю, ты справишься. Дети, никогда не видевшие ничего подобного, смотрели на ванну и все остальное с большим интересом. Краул попытался подчерпнуть воду из колодца, эта работа у него неплохо получалась. Возможно, в приюте черпанием воды тоже занимались мальчики. Когда вы закончите свою работу, и после того, как все остальные жители дома воспользуются ванной, вы тоже сможете там помыться. Это уже было сказано мной. Мне совсем бы не понравилось, если бы по дому слонялись грязные слуги. Кроме того, Мити уже довольно взрослая. Она будет милой, если ее помыть в горячей воде. На этом знакомство с домом закончено. Если для вас что-то будет непонятно, обязательно спрашивайте и уточняйте. Сейчас она говорила только с детьми. Другие девушки перестали ее слушать, может быть, злились на нее. Хорошо, что Нонна ушла, хотя, может быть, она подслушивала, с ее-то склонностью к сплетням. Дети с серьезным видом кивнули в знак согласия. В таком случае, как насчет небольшой уборки? Митя и Альма, помогите Марии. Краул, вместе со мной будешь набирать воду и разжигать котел для ванны. Когда закончим, то все помоемся. Никогда ранее не принимавшие ванну, дети с радостными криками побежали убираться. Ты думаешь, что это нормально? Такие теплые отношения. Селия, кажется, ожидала более формальных отношений со слугами. Будучи человеком серьезным, она не могла вынести таких понебратских отношений с прислугой. Они ведь еще дети, а от того, что с ними будут жестко обращаться, они не станут послушными. Но мы им не родители. Мы должны обращаться с ними как со слугами. Обращайся, если ты считаешь, что это будет разумно. Так как Мария и Мелисса уже их балуют, то, возможно, в таком случае будет соблюден некий баланс. Да и еще и этот чертенок. Он буквально пожирал меня глазами. Кажется, Силья впервые за долгое время говорила так грубо. «Ты милая, поэтому мужчины обращают на тебя внимание. Это просто нужно принять как данность. Но, я женщина Игиля. Если он будет проказничать, то можешь сбить его спесь, только не делай ему больно. Конечно, я буду сожалеть о подобном. Если слуга, работающий в доме своего хозяина, положит глаз на его женщину, то ему не сдобровать. Будем надеяться, что такого не произойдет. Ух ты, как здорово! И Альме тоже нравится. Ух, Краул успешно справился со своими обязанностями, хотя я все же немного помог ему в самом конце, поджег огонь для котла, и теперь все кроме него лежали в ванне, наслаждаясь горячей водой. Естественно, слуги и хозяева должны принимать ванну раздельно, но сегодня мы лишь учили их пользоваться ванной, поэтому было решено залезть всем вместе. Ванна была широкой, поэтому 8 человек помещались туда без проблем. «Игиль, помойте и меня тоже. Недопустимо просить о подобном хозяина. Я тебя помою. Ой, больно. Только не мочалкой». Изначально Альма и Мити боялись купаться вместе со всеми, но посмотрев на то, как другие женщины без стеснения принимают ванну на моих глазах, интерес взял верх над стеснением. Альма закрыла лицо руками, в то же время раскрыв пальцы и наблюдая за наготой. «Господин Игиль, пожалуйста, не выходите из ванны». Мелисса обняла ее сзади, будто для того, чтобы успокоить. «Почему? Его штука твердая». Подобная реакция естественна, когда видишь стольких голых девушек. Он прекрасен, но подобное может травмировать детей. Тем не менее, Мити и Альма видели мой член в воде, и когда они вышли из ванны, с возгласами: «Какой огромный! Ужас!» побежали в свою комнату. Можно мне спросить кое о чем?» Привстав из ванны, Мелисса хотела что-то сказать, но, кажется, подобрать нужные слова ей было трудно. «Что такое? Сейчас Краул пойдет мыться, можно я пойду с ним? Ему, наверное, будет скучно одному. Наверное, действительно грустно сидеть тут одному. Но ведь теперь Краул не один, хотя его мытье вместе с Мити и Альмой тоже спорный вопрос. Да, но это его первый прием ванны в жизни. Наверное, Мелисса сама хотела принять ванну вместе с Краулом. Наверное, так как она не могла рожать детей, то мытье ребенка было ее нереализованной мечтой. Краул хоть и будущий мужчина, но пока что он ребенок, ну так все-таки, можно, как хочешь. Этот парень очень грязный, отмой его хорошенько. Хотя если в этом возрасте он тебя увидит голый, то ему будет сложно уснуть.